«Да, конечно, я вас понимаю». Ева поспешила в туалет. Дэнс взглянула на стены кабинета Сьюзен Пембертон, увешанные фотографиями проведенных мероприятий, свадеб, еврейских национальных праздников, дней рождения, корпоративных вечеринок, пикников, дружеских встреч, сборов пожертвований, встреч выпускников. Компания также сотрудничала с похоронным бюро по организации поминок. К своему удивлению, на одном из фото Кэтрин заметила владельца похоронного бюро, занимавшегося погребением ее мужа. Вернулась Ева Брок с красным лицом и опухшими глазами. «Извините». «Ничего страшного. Значит, она встретилась с этим клиентом после работы?» «Да». «А не могли зайти в какой-нибудь бар?» «Вполне возможно. Где-то неподалеку?» «Она обычно ходила в Альварадо. Это на главной улице в центре Монтерея, а иногда в Дель-Монте или в рыбацкую верфь. Какое-нибудь...» «Любимое место?» «Нет, обычно она шла туда, куда приглашал клиент». «Извините». Дэнс нашла свой телефон и позвонила Рэю Коронео. «Агент Дэнс», — откликнулся он, — «где ты находишься?» «Все еще занимаюсь проверкой похищенных плавучих средств для детектива О'Нила. Пока ничего. И с мотелями то же самое». «Ладно, продолжай». Дэнс набрала номер Ти-Джея. «Где ты?» «По твоему ударению, босс». «Я понимаю, что я не первый, кому ты звонишь. Отвечай скорее». «В Монтерее, неподалеку от центра». «Хорошо». Дэнс сообщил ему адрес компании Евы Брок и попросила минут через 10 подъехать на улицу, на которой расположен офис. Она собиралась передать ему фотографию Сьюзен Пембертон и попросить объехать все бары и рестораны в округе, а также торговый центр и рыбацкую верфь. И канареечный ряд. «Вижу, я у тебя в любимчиках, босс. Бары и рестораны — это по мне». Кэтрин попросила его выяснить в телефонной компании относительно звонков, в последнее время поступавших на телефон Сьюзен Пембертон. Она не думала, что клиентом был Пелл. Он, конечно, наглый, но не до такой степени, чтобы среди бела дня прийти в центр Монтерея. Но клиент, если бы его удалось найти, мог бы располагать ценной информацией относительно того, например, куда Сьюзен направилась после их встречи. Дэнс взяла у Евы все необходимые номера и передала их Ти-Джею. Закончив телефонный разговор, спросила, что было такого в похищенных файлах. «Сведения по нашим мероприятиям, клиенты, отели, поставщики, церкви, пекарни, рестораны, винные магазины, флористы, фотографы, пиар-фирмы. Словом, все, абсолютно все». Перечисление, казалось, лишило ее последних сил. Что же до такой степени пугало Пелла, что он решил уничтожить файлы? «Вы когда-нибудь выполняли какие-нибудь поручения Уильяма Кройтона или его компании?» «Того человека, которого он убил вместе с семьей?» «Нет, не выполняли». «Может быть, какой-то дочерней компании или кого-то из его поставщиков?» «Вполне возможно. Мы ведь организуем много различных корпоративных мероприятий». «У вас имеются копии уничтоженных материалов?» «Кое-что есть в архивах. Документация об уплате налогов, чеки, возможно, копии счетов, но очень многое сохранялось только в одном экземпляре. Мне никогда не приходило в голову, что кому-то вздумается их похитить. Копии у моего бухгалтера, он в Сан-Хосе. Вы не могли бы предоставить мне все сохранившиеся документы?» «Их очень много», — она запнулась. «Ну, давайте ограничимся документами 8-летней давности до мая 99-го года». И вот именно в это мгновение в голове Кэтрин вновь что-то щелкнуло, заработала ее интуиция. А не могло ли заинтересовать Пелла что-то такое, что Сьюзен планировала на будущее? И документацию по намеченным мероприятиям? «Да, конечно, я сделаю все, что смогу». Казалось, женщину полностью раздавила трагедия, парализовала. Вспомнив о книге Мортона Негла «Спящая кукла», Дэнс поняла, что она беседует еще с одной жертвой Дэниела Пелла. «Я сравниваю подобные преступления с камнем, брошенным в воду. Круги последствий могут распространяться практически до бесконечности». Дэнс забрала фотографию Сьюзен, чтобы отдать ее Ти-Джею, и вышла на улицу. Зазвонил ее телефон. На дисплее высветился номер О'Нила. «Привет», — радостно произнесла она. «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Говори». Он говорил тихо и спокойно. Дэнс приняла известие без каких-либо внешних проявлений чувств. «Сейчас приеду». «На самом деле это большое облегчение», — произнесла мать Хуана Миллера, сквозь слезы, обращаясь к Дэнс.